Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! Снова с нами программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Так значит, снова на том же месте, в тот же час, как поется в известной песне. Только мы-то более пунктуальны и внимательны, выбирая место и время встречи, в отличие от тех персонажей, поскольку точно знаем, где, когда и во сколько. А посему поехали! Вот и заканчивается время зимних стуж. Надо отдать должное Марине. Не особо-то она и морозила нас нынешней зимой. Даже в Сибири зима была довольно мягкая. Благоволит нам богиня. Однако все атрибуты данного времени года присутствовали. И снег, и метели, и морозец. Но стены родного дома всегда согреют тебя теплом любящих сердец, что с тобою рядом. Послушаем песню «Чистым полем». Мне ветер пел, мне ветер в спину бил, и подгонял, и торопил. Я 100 путей прошел за много дней, но только путь один всего важней — чистым полем путь до родных ворот. То ли звезда в небесах, то ли сердце сквозь ночь ведет. Ясным утром и на закате дня буду дорогу искать. Буду верить, что ждут меня. А я спешил, не зная наперед, куда дорога приведет. Но тот огонь, что светит мне сейчас, в чужом краю согрел меня не раз. Чистым полем путь до родных ворот. То ли звезда в небесах, то ли сердце сквозь ночь ведет. Ясным на закате дня буду дорогу искать. Буду верить, что ждут меня. То ли сердце сквозь ночь ведет. Ясным утром и на закате дня буду буду дорогу искать, буду верить, что ждут меня. Жди. Виталий пишет: в связи с тем, что у нас 22 и 23 февраля праздник День Дида, прошу поставить песню Дмитрия Беранже «Гимн Богу Роду». Дид – это образ, соединяющий всех предков по мужской линии. И в обращении к Диду ты здороваешься мысленно со всеми мужчинами своего рода. Славяне всегда знали, существует неразрывная связь между мужчиной и его сыном. Когда у мужчины есть сын, его родовая генетическая линия продолжается. Посему, вспоминая предков по мужской линии, укрепляешь свою генетическую связь с ними. Для Виталия и его славных предков звучит гимн роду. Слушайте. Рубаху белую, а на ней родную вязь. Забреду я в рощу светлую и скажу, там не таясь: род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель. Помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. Подойду к реке красавице, по воде пущу свечу, меч Перуна в путь отправится, вслед ему я прокричу: род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель. Помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. На тропку узкую буду слушать шум ветров. Затяну я песню русскую про родных своих богов. Род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель. Помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. Не бойтесь любить, не бойтесь мечтать, не бойтесь надежду вы обретать, не бойтесь грозы и пасмурных дней, ведь после дождя станет сразу светлей. Дарите всем радость, дарите тепло на нашей планете, чтоб стало светло. Живым существам так нужна доброта, ведь жизнь здесь дана нам не навсегда. Цените, что есть у вас здесь и сейчас, ведь счастье дается один только раз. Звучит песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веросы». Мир устроен так. Раскрой. Мой сын работает на вахте, зарабатывает на жилье, приобретенное по ипотеке. Редко и ненадолго приезжает домой. Ставлю для него в исполнении Валентины Пудовой песню «Я жду тебя, сынок». Плачет вьюга, стучит мой одинокий дом. Я на дорогу выбегаю, набросив на себя платок. Я по тебе всегда скучаю. Подруга, ее слова, как горький мед, а по щеке слеза стекает и обжигает словно лед. Я на гармошечке сыграю, спою тебе, мой Василек. Скучаю, я жду тебя, вернись, сынок. осыпала листвой, и дождик тихо напевает, он скоро встретится с тобой. Я прокричала птичьи стаи, вы передайте пару строк, я по тебе всегда скучаю. Чата. Да, я продолжаю подсматривать. Не буду раскрывать автора этих строк. Надеюсь, он сам себя узнает. Читаю. А я на маленьком хуторе живу. С ранней весны до белых мух сам выпасаю своих рогатокопытных. Потом сад, огород, луга, леса, грибы, ягоды, травы. У меня загар такой, что за зиму сойти не успевает. Я с солнышком дружу, обгореть не боюсь. Я родился, вырос и много лет прожил в немаленьком городе, но с ранних лет тянуло жить в лесу, на природе. Вот уже 20 лет я живу на хуторе. Но своя земля вложение сил и труда требует. Правда, и плоды труда радость приносят, и усталость улетучивается. Мы в ответе за того, кого приручаем. Коровок надо пасти, доить, в зимнее время отел. Конец цитаты. Общеизвестно, что домашние животные способны воспринимать музыку и реагировать на нее положительно. Говорят, что даже есть фермерские хозяйства, где коровам включают классическую музыку, дабы повысить надой. Пусть же для твоих рогулек, как ты ласково называешь своих коровушек, прозвучит классическое произведение. Бетховен. Восьмая симфония. К Элизе. «Нам песня строить и жить помогает». Так звучат слова известной песни советских времен. Как бы то ни было, а прошлое не зачеркнешь. Всякое было, но одно неизменно. В нем мы точно были уверены, что наша Родина самая великая, самая красивая, самая любимая и во всех аспектах самая-самая-пресамая. Это воспевалось в песенном творчестве поэтов и композиторов того времени. Давайте послушаем песню «Цвети, моя земля». Простор, какой покой, а день рождается, день новый, молодой. И радость входит в каждый дом, и в твой, и в мой. Мы связаны с тобой, навек одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля. Бушуется над головой, бушует красой. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна, моя весна. Какие трели соловьев, мир, какие россыпи цветов, раскрыты настежь для любви сердца людей. Земля моя, ты с каждым годом все добрей. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля. Бушует свадебной красой. Цвети всегда, моя земля, моя любовь и моя весна. Цвети всегда, моя земля, моя любовь и моя весна. Моя весна. Какие зори впереди, мир, какие светлые пути. Вокруг меня земля друзей, земля друзей. Прекрасно солнце над планетою моей. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля. Бушует свадебная красой. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. Цвети. Ну а теперь пришло время прослушать очередной случай из жизни. «Несколько добрых слов о домовых» – так назвал свой рассказ Эдуард Николаевич. Случай был таков. Как-то утром во время завтрака я попросил моего соседушку помочь мне в изучении наследия предков. Покончив с завтраком, я засел за чистописанием, а вернее сказать, за понятное писание – то есть переписывал аккуратно свои конспекты, чтобы потом можно было прочитать. В квартире был только я. В тишине было слышно, как скрипит бумага под натиском шариковой ручки. На протяжении нескольких часов я был весьма сосредоточен и полностью погрузился в свое занятие. И вдруг бабах! От неожиданности все тело дернулось. Была бы чернильница на столе, перевернулась бы однозначно. Звук раздался из прихожей. Когда один в квартире, такое напрягает. Выйдя в прихожую, увидел картину. На полу подле встроенного шкафа лежит книга. Шкаф, надо сказать, имел верхнюю полку, на которой лежали мои книжки. Полка располагалась на высоте более 2 метров. Естественно, я поднял и прочитал название книги. «Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома». Автор Некрылов А.Ф. Первая мысль – домовой. И в то же время – да нет, просто книга упала. Хотя никогда из этого шкафа ничего не падало самостоятельно. Отложив книгу, я продолжил свои занятия. И минут через 20-30 снова «бабах!» Опять неожиданно. От звука я аж подскочил. Подхожу к шкафу. На полу лежит книга. Ее название «Практическая магия». Автор доктор Папюс. Тут уж сомнения исчезли полностью. Это дело рук домового. Отложил и эту книгу. Вернулся к своему занятию. Через 20 минут опять бабах! Подхожу к шкафу, лежит книга. Дополнительный иллюстрированный том толкового словаря живого и ликорусского языка Владимира Даля. 640 страниц. Вот такие чудеса предоставил мне мой домовой. Причем, что у меня есть такие книги, я не помнил. 2 из них были куплены, а практическая магия подобрана, выкинули ее. В практическом плане данные книжки показывают разные аспекты христианизации нашей страны. Например, календарь чисто христианский, а то, как автор обращается к нашим прадедушкам и прабабушкам в своем предисловии, просто заставляет вскипать ум. Дополнительный том к толковому словарю – современная сборка. По мелочи кое-что можно посмотреть в плане информации. Главное во всей этой истории – мой домовой постарался. Все, что было в моей квартире, в тему, он мне просто бросил к ногам. Соответственно, своими действиями подтвердил чудесным образом для меня все то, что я успел изучить к тому времени. От души благодарю моего хозяюшка. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. Тема весьма глубокая, разноплановая. Потому, может, кто еще расскажет про наших помощников. Это интересно. Благодарю слушателей за внимание. Ну а просьба, поставь хорошую песню для всех. Можно про домового. Слушаем песню про домового. Ангел домовой поет Константин Мыльцев. Чисто кричить голос в тишине. Спи, моя любовь, твой свет, спи, а через сон я вернусь, и ты Я как-то спросила в чате Николая Сергеевича, какая музыка ему нравится. Он ответил: «Хорошая». И еще написал: «Нравится – это то, что по нраву». Я надеюсь, тебе по нраву придется эта музыка. Для тебя звучит красивая инструментальная композиция. Слушай. Thank you. Вот и пришло время прощаться, но ненадолго. Напоминаю, что выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. С вами была программа «Стол заказов» и ее дежурная Валька. Желаю всем добра, быть добру. Услышимся!